Глава 19. Свой своему по неволе друг. Когда Глафира вступила в квартиру брата, Григоара-старшего не было дома. Бодростину это не остановило. Она прошла в зал и велела доложить о себе невестке, которая сидела в это время в смежной гостиной и проходила с сыном его завтрашний урок. Глафира видела тени обеих фигур, матери и сына, слышала, как человек произнес ее имя, слышала, как хозяйка потребовала от человека повторения этого имени, и вслед за тем молча встала и вышла куда-то далее, а слегка сконфуженный лакей, выйдя на цыпочках, прошептал, что Григория Васильевича нет дома. «Хорошо, я подожду», — ответила ему Бодростина. «А вы зажгите свечи в его кабинете и подайте мне туда чаю». Ее смелость и твердость подействовали воодушевляющим образом на лакея, который тотчас же пошел исполнять ее приказание. Меж тем, как сама Глафира, бросив на диван шаль, плавною походкой вошла в освещенную комнату, где сидел над книгой ее племянник. Подойдя к мальчику, она обняла его и, поцеловав в голову, назвала себя его теткой и спросила о его отце и о матери. Но прежде чем ребенок собрался ей ответить, из дверей внутренней комнаты вышла сама его мать. Невестка Бодростиной была небольшая и не особенно красивая женщина, лет 30, блондинка, с тонкими губами, прямым носом и серыми острыми глазами. Увидев сына близ Глафиры, которая, сидя в кресле, держала его у своего плеча, дама эта слегка передернулась и, изменясь в лице, сказала: «Если не ошибаюсь, вы сестра моего мужа». «Да, хоть поздно, но позвольте нам родными счесться», — отвечала Глафира. Они пожали друг другу руки, причем жена Григора тотчас же сказала сыну, чтобы он убирал свои книги и шел к себе, а сама попросила гостью в кабинет мужа. Глафира видела и понимала, что ее здесь глубоко презирают, и как от чумы прибирают от нее дитя, чтобы она не испортила его своим прикосновением, и она удвоила осторожность и любезность. Зная, что ничем нельзя так расположить в свою пользу любящую мать, как метким словом о ее ребенке, Глафира прямо заговорила о заметной с первого взгляда скромности и выдержанности младшего Григора. «Да», — ответила мать, — «он не худой мальчик, но он еще слишком молод, чтобы делать о нем заключение. Вы как хотите его воспитывать? Как Бог приведет? Он теперь учится в хорошей школе». Глафира почувствовала, что ей не удается разговориться с невесткой, потому что та, не продолжая речей о воспитании, быстро поднялась с места и сказала: «Муж мой должен тотчас вернуться». «Ах, вы за ним верно послали», — догадалась Глафира. «Да, он сейчас будет». И действительно в эту минуту послышался звонок. Это был Григоар. «Вот он», — проговорила Григоарова жена, — и тотчас же вышла. Брат Глафиры сильно изменился в течение многих лет, в которые они не видались с сестрой. Теперь ему было за 40. Высокая, некогда стройная его фигура сделалась сухощавою, угловатою. Голубые глаза обесцветились, седые бакенбарды и назад закинутые поредевшие волосы на голове придавали ему стереотипный вид петербургского чиновника. Глафире было нетрудно заметить, что Григоар с неудовольствием взглянул вслед своей удалявшейся жене. Брат и сестра встретились довольно спокойно, но приветливо. Григоар, давно приучивший себя ради прогресса и гуманности равнодушно и безразлично относиться к добру и злу, подал сестре руку и начал со стереотипной фразы о том, что они давно не видались. «Да, давно», — отвечала ему Глафира. «Но, тем не менее, я всегда была уверена, что мы с тобой не разошлись. Из-за чего же? Полно сделай милость. Я очень рад тебя видеть. Да, и потому теперь, когда мне нужна была твоя помощь, я решила к тебе прямо обратиться. И прекрасно сделала. Чем могу служить? Глафира сообщила брату о доходивших до нее в Париж странных слухах насчет ее мужа, о его безумных рискованных предприятиях и еще более о его странной связи с княгиней Казимирой, связи, которая стоила старику чудовищных денег и, наконец, угрожала теперь скандалом по случаю пропажи ребенка. «Слышал, слышал», — ответил Григоар. «Это значит, после старости пришедшей был припадок сумасшедший». «Да уж, как знаешь, но это надо остановить. Я тебя прошу помочь мне как-нибудь в этом случае». очень рад, но как же помочь?» Глафира пожала плечами и проговорила. «Что ж делать? Мне бы не хотелось, но обстоятельства такого рода, что я вынуждена поступить против моих желаний. Я решила обратиться к властям. Это очень просто». Глафира не ожидала такого согласия и продолжала. «Очень просто, если ты мне поможешь. Один из наиболее вредных людей, стоящих около моего мужа, конечно, Горданов». «Очень умный человек», — перебил Григоар. Этот отзыв еще более удивил Глафиру. «Да, он умный, но вредный. Это темный человек», — проговорила она и прибавила, что хотела бы прежде всего знать о нем Григоарово мнение, так как говорят, что Горданов пользуется каким-то особенным положением. «Я не знаю. Нынче так много говорят про особенные положения, что не разберешь, кто чем пользуется», — отвечал Григоар. «Во всяком случае, ты можешь отнестись...» Григоар назвал одного из должностных лиц, которому и советовал обратиться к Глафире. «Но как же это сделать?» «Если хочешь, я завтра повидаюсь и предупрежу, а ты поезжай». «Да согласится ли он принять во мне участие, если в самом деле Горданов имеет покровителя? Не связаны ли они чем?» «Связаны, как все у нас в Петербурге связаны, враждой друг к другу. Здесь душа моя, все на ножах». «Да ты давно в Петербурге?» «Нет, только что приехала. И первый шаг мой был к тебе, а потому и спешу домой». Глафира приподнялась с места. «Надеюсь, мы будем видеться?» «Да-да, конечно, мы будем видеться», — ответил Григоар. «Но куда же ты так спешишь?» «Мне пора, я еще не успела оправиться. Притом твоя жена, кажется, меня недолюбливает». Григоар махнул рукой. «Что?» — переспросила его, улыбнувшись, Глафира. «Да бог с ней!» — ответил Григоар. «Вас, кажется, действительно все друг с другом на ножах. По крайней мере, на ножичках!» — отшутился, пожав руку сестры Григоар, и тихо пошел вслед за нею к двери. «Так я не буду ее беспокоить и прощаться с ней. Ты передай ей мой поклон. А завтра мы с тобой в котором часу увидимся?» «Мы с тобой увидимся, если хочешь, часа в 4. «Прекрасно. Ты ко мне приезжай обедать». «Пожалуй. А туда я съезжу утром и дам тебе знать». На этом они расстались. Глафира села в свой экипаж и возвратилась в квартиру мужа, где застала описанный нами в последней главе беспорядок, потоп, произведенный Веслиневым. Появление Глафиры еще более увеличило этот беспорядок, но к прекращению его послужило письмо, которое вручил Глафире Васильевне человек, посланный ею час тому назад с запиской к Алине. Алина, известясь о привозе ее сумасшедшего мужа, не замедлила ответить Бодростиной, что она сама нездорова и приехать не может, что помещение ее в настоящее время очень тесно и неудобно для приема больного, находящегося в таком положении, в каком находится Жозеф, и что потому она просит охранить его до завтрашнего дня, пока она распорядится, или поместить Жозефа в доме умалишенных, или устроить его как-нибудь иначе. Прочитав это письмо тотчас, после короткого и быстрого свидания с мужем, Гордановым, Ропшиным и Кишенским, Глафире не было особенного труда убедить их, что вытащенной из ванной комнаты и безмолвствовавший мокрый Жозеф возвратился в умопомешательстве, во имя которого ему должны быть оставлены безнаказанно все его чудачества и прощены все беспокойства, причиненные им в доме. С мужем Глафира держалась довольно холодно. Она отговорилась усталостью, головной болью и прежде всего пожелала успокоиться. Доставленная по ее распоряжению Ропшиным горничная устроила ей спальню в кабинете Бодростина, и Глафира уснула. Кишенский ушел к себе, Михаил Андреевич поместился в спальне, а Весленев был взят Гордановым. Иосаф Платоныч нисколько не протестовал против данной ему клички человека сумасшедшего. Даже более, он содействовал укреплению установившегося мнения, ибо, не желая притворяться сумасшедшим, был как нельзя более похож на помешанного. И Горданов, поговорив с ним немного, убедился, что Жозеф в самом деле не в здравом рассудке. Он ничего не сообщал и только хлопотал об одном, чтобы находиться в комнате, постоянно запертой на замок, ключ от которого был бы у него в кармане. Когда это было для него сделано, он вздохнул и осведомился. «Правда ли, что скопцы дают денег?» «Кому?» — спросил его Горданов. «Ну, тем, кто идет в их веру». «Да, говорят, что дают». «А что такое? Не хочешь ли ты в скопцы идти?» «Прекрасно бы, братец мой, сделал. И мне бы деньжонок дал. Скопцы богатые». «Нет, я это так», — уронил Жозеф и, спрятав ключ, укутался в одеяло и вздыхал всю ночь, а к утру забредил скопцами.